Совсем забыл, я уже час как работаю, наверное. Сколько сейчас времени, никто не знает? Полтора часа ты работаешь, смотри. Нет, не полтора. Нет, с восьми я имею в виду. С восьми полтора часа ровно. Нормально. Да, полтора часа это же ничего. Да. Кстати, о майке. Ну. Чем у тебя снижается? Вы давно не слышали. Ты понимаешь, я майку встречаю в очень странных местах, там, в рок-клубе. Или где-то еще вот так вот. Поэтому я ничего не знаю. Он играть не собирается? Знаете, он, по-моему, все время играет, но где-то не в Ленинграде. Или если в Ленинграде, то в каких-то очень сбоку забытых точках. Я полтора часа работаю тоже. Откуда вы всегда приезжаете? Майка сейчас... Есть несколько новых вещей. Одна очень смешная штука из 16 куплетов на 16 минут. Уездный город Н. Я, конечно, написал, да, расслышал студийную запись. Студийная запись очень плохая. Крайне плохая. Она живьем гораздо лучше. Я кстати, рекомендую, потому что... Как его называют? Урфин Шулс? Нет, это Майк. Майк. Это какой-то странный альбом, он называется Урфин Шулс. Нет, Майк мог хвалить команду Урфин Шулс, которую он слышал в городе... Магадан на Уфе, в общем, где-то вот так. Магадан на Уфе. Нет, это из какого-то... Нет, есть группа, фан-группа Урфин Джуз из какого-то богом забытого совершенно города. Свердловск. Вот, которая... Да, Свердловск, да? Свердловск, правда? Свердловск. Нет, Майк сейчас пишет два альбома сразу. Один альбом — это такие greatest hits. То есть, где будет «Ты дрянь», где будет... А, дело в том, что он гениально сейчас сделал. Я слышал записи, я просто охренел. Потому что у него записано там «Если ты хочешь», потом «Пригородный блюз номер 2». Записано в электричестве, причем записано со звуком 65-го года в Англии. То есть запись просто гениальная. Я охренел, я не мог поверить, что это записано здесь. Все дела. Роскошный электрический рок-н-ролльный звук. Вот. И одновременно с этим он пишет еще новые песни, я не знаю, как он их распределит, куда новые, куда старые. Но если не получится хотя бы одна пластинка, то пластинка будет сильная, самая сильная у Майка. Я слышу пять вещей были очень хорошие. А? Серия «Похмельный блюз» тогда. Нет, «Похмельный блюз» там нет. То, чтобы быть серьезным, да? Я слышу «Пригородный блюз номер 2», потом «Рок-н-ролл» новый, потом еще какие-то такие штуки, но очень сильно записаны. Настоящий советский рок-н-ролл хороший. Пусть этот народ, да? А? Пусть этот народ. Конечно. Подожди, пожалуйста. Я не выдержу, просто с комик по майке спою. Но в частности, в общем, если говорить о майке, то большая часть братьев и сестер, вот тогдашние наши с ним записи очень хорошие, она... Я ей обязан Майку, потому что Майк меня просто раскрутил. То есть я раскрутил Майка на написание большинства вещей, а Майк, в свою очередь, раскрутил меня. Потому... То есть они написаны вместе? Нет, они написаны просто потому, что и я, и Майк знали, что мы пишем пластинку вместе. И у нас есть вещи по две приблизительно, которые можно туда включить. И все остальное мы писали просто в течение одной недели. То есть мы приходили там на примат, вот, к Коле, и, значит, обменивались вещами. Я говорю: «Майк, я написал такую вещь сегодня». Он говорит: «Очень хорошо, я написал такую». И вот, ладно, давай записывать тогда. И мы записывали тогда, сразу, сходу, не думаю. Я ему показывал, что играть, в какой тональности, он мне показывал, что играть. И мы так сразу записали, поэтому там из готовых вещей там было очень мало. Поэтому, в общем...